«Верно», — отозвался Камацу. «Нам бы встретиться, да с расстановкой поговорить. У тебя есть время?» «Если разговор важный, наверное, стоит поторопиться». «Да, пожалуй. Чем раньше, тем лучше». «Сегодня вечером заняты?» «Можно и сегодня. У меня тоже вечер свободен. Как насчет 7? «Согласен», — сказал Тенго. Камацу назначил встречу в баре возле издательства, где Тенго бывал не раз. «Они работают даже в воскресенье, когда народу почти нет. Вот и поболтаем спокойно». «Долгий разговор?» Камацу задумался. «Да как сказать. Начнем, а там поглядим». «Хорошо. Говорите сколько хотите, я подстроюсь. Все-таки мы в одной лодке, не так ли? Или вы уже пересели в другую?» «О, нет», — ответил Камацу смиренно, как никогда. «Мы сейчас в той же самой лодке. В общем, увидимся в 7. Остальное при встрече». Положив трубку, Тенго сел за стол, включил слово «процессор» и начал переносить в электронную память все, что написал чернилами на бумаге в гостинице «Тикуры». Перечитывая текст, вспоминал улочки приморского городка, санаторий, лица 3 медсестер, ветер с моря, качающий сосны в роще, и танцующих в нем белоснежных чаек. Тенго встал, раздвинул шторы, открыл окно и набрал полную грудь холодного свежего воздуха. «Тенго, ты читаешь это, потому что вернулся из кошачьего города. Это хорошо», — так написала в письме Фукаэри. Но вернулся он в квартиру, за которой следят. Кто и откуда, не ясно. А может, прямо в квартире установлены скрытые камеры? Встревоженный этой мыслью, он проверил все жилище до последнего уголка. Но, разумеется, ни скрытых камер, ни жучков для прослушки не обнаружил. Все-таки его квартирка совсем старая и тесная. Появись тут нечто подобное, заметил бы поневоле. Он печатал, пока совсем не стемнело. Поскольку он не просто переносил, как написано, а сразу перерабатывал целые куски текста, работа заняла больше времени, чем ожидалось. Решив дать рукам отдохнуть, зажег настольную лампу и подумал, что ворона сегодня почему-то не прилетала. Иначе бы Тенго услышал, как ее крылья трутся о стекло, оставляя жирные разводы, похожие на знаки, требующие расшифровки. В 6:30 Тенго состряпал нехитрый ужин. Аппетита не было, но сегодня он даже не обедал. «Лучше закинуть в желудок что-нибудь», — решил он. Приготовил салат из помидоров с морской капустой и съел с поджаренным тостом. В 6:15 надел оливковый пиджак поверх черного свитера и вышел из квартиры. На крыльце еще раз огляделся, но ничего подозрительного не заметил. Ни тени человека, притаившегося за столбом, ни припаркованной автомашины. Даже ворона, и та сегодня не прилетела. Но все это лишь насторожило Тенго пуще прежнего. Ему стало казаться, будто все, кто не вызывает подозрения, на самом деле пристально за ним следят. Домохозяйки, бредущие к дому с корзинками в руках, молчаливый старик, выгуливающий собаку, и даже школьники, мчащие мимо на велосипедах с теннисными ракетками за спиной, все они, скорее всего, умело замаскированные агенты авангарда. «У страха глаза велики», — подумал Тенго. «Расслабляться, конечно, нельзя, но и дергаться так сильно тоже не следует». Он быстрым шагом направился к станции. Время от времени резко оглядывался и проверял, нет ли за ним хвоста. Если кто-то его преследует, он заметит. Потому что с детства у него очень острые глаза с широким углом обзора. В итоге он обернулся 3, убедился, что хвоста нет, и, наконец, успокоился. В бар, где была назначена встреча, он пришел без 7:05. Камацу еще не было, и Тенго, похоже, оказался первым клиентом после открытия. На барной стойке стояли огромные вазы с яркими цветами, от которых по заведению растекался приятный свежий аромат. Тенго сел за столик в дальнем углу, заказал кружку пива, затем достал из кармана покетбук и погрузился в книгу. Камацу явился в 7:45. В твидовом пиджаке поверх кашемирового свитера, кашемировом же шарфе, шерстяных брюках и замшевых туфлях. Его стиль одежды не изменился. Каждая вещь подобрана со вкусом, слегка поношена и смотрится, как органичная часть его тела. Абсолютного новья на этом человеке Тенго не видел, пожалуй, еще ни разу. Возможно, купив очередную обновку, Камацу спит в ней или катается по полу. А может, стирает ее по нескольку раз вручную и долго сушит в тени. Ибо лишь тогда одежда становится достаточно потертой и блеклой, чтобы в ней было не стыдно показаться на людях. С таким видом, будто с раннего детства не придавал одежде никакого значения. Подобная манера одеваться создавала ему образ прожженного редактора-ветерана. Усевшись напротив, Камацу тоже заказал себе пиво. «У тебя все по-прежнему?» — спросил он. «Как новый роман? Продвигается?» «Движется помаленьку». «Это главное. Писатель растет, пока пишет. Так же, как гусеница остается гусеницей, пока без устали пожирает листья. Как я и говорил, твой рерайт воздушного кокона здорово продвинул тебя как автора. Разве нет?» Тенго кивнул. «Это верно. Та работа научила меня очень важным вещам. Я стал видеть то, чего раньше не замечал. Не хочу хвастаться, но я знал, что делал. Именно этот шанс был нужен тебе, как воздух». «Но в итоге я, как вы знаете, огреб целую кучу неприятностей».